Второе послание к Коринфянам, 12 глава. В этом послании несколько тем. Видение и откровение апостола Павла. И тут же он говорит о своих немощах, о том, что как-то это сопряжено бывает с его силой. Далее он говорит о том, что служители не должны являться бременем для верующих, и он старался жить так, чтобы никого не обременять. Потом он высказывал опасения, что коринфяне поведут себя неправильно. Это основные темы, которые содержатся в 12 главе 2 послания к Коринфянам апостола Павла. И мы читаем первый стих. Не полезно, а можно уже начинать. Мы читаем 2 Коринфянам, 12 глава, 1 стих. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». А в предыдущей 11 главе апостол Павел дважды высказал мысль о том, что хвалиться – это значит безумствовать. Но все-таки прибег к форме юродства, вынужденного религиозного безумия в своей проповеди, потому что не мог найти аргументов для коринфских христиан. Главная цель написания этого послания – собрать, как бы сейчас сказали, гуманитарную помощь для иерусалимских христиан, которые очень пострадали. В разгаре иудейская война, вся система сельского хозяйства, все разрушено, уничтожено. То есть это были тяжелые времена, смутные времена. Хотя до окончания иудейской войны будет еще много времени. Апостол Павел умрет ранее, но конфликты уже идут. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Вот когда апостол Павел говорил, что его избивали несколько раз, 5 раз давали 40 ударов без одного, он не скрывает себя. Но в данном случае, когда он говорит о духовных откровениях, он говорит о себе в третьем лице. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет». И вот его, кстати, выдает вот эта фраза: «В теле ли? Не знаю. Вне ли тела? Не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба». Иудеи, равно как и мусульмане, равно как и древние христиане, верят в то, что есть 7 Господних небес. 7 небес. Число 7 означает неопределенную полноту. И когда один из апостолов спрашивал учителя, до 7 раз прощать брата согрешающего, Христос ответил: не говорю вам до 7 раз, но говорю до 77 раз. Вот сколько раз попросит прощения, столько раз прощай. Описание небес мы можем найти в книгах Дионисия Ареопагита. по преданию это был ученик апостола Павла из Александрийских иудеев, и он вместе с архидиаконом Стефаном учился в одной ишиве, в одной еврейской школе у Гамалиила I, который, как мы просто вспоминали, тоже был канонизирован церковью. А Гамалиил I – это глава Сангедрина, глава Синедриона. Это верховная власть в иудейском народе на период Первой и Второй войны и в последующие времена, до образования государства Израиля. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими». Вот здесь апостол Павел хвалится неким христианином, который был восхищен до третьего неба. Он имеет в виду себя, но так как он уже определился, что хвалиться собой – это безумие, и если можно похвалиться, то унижением. Ведь надо понять, это только у христиан. Может быть, по прошествию даже двух столетий, но минимум одного столетия, отношение к мученикам стало возвышенным. Иудеи считали, что если человек пострадал даже от язычников, он пострадал за какие-то свои грехи. Потому что в иудаизме действует закон «мегет эт мегет», «мера за меру». И они считали, что вот в наказании, которым подвергся тот или иной человек, можно рассмотреть суть его греха, который он совершил. Потому что наказание пропорционально греху, равно как и грех пропорционально наказанию. Поэтому они даже своих великих мудрецов, они подозревали в каких-то грехах. Например, был такой Рэби Акиба, который возглавил второе иудейское восстание. Он объявил Бар-Кохбу мессией. И когда римляне схватили Рэби Акибу, его сожгли живьем. Но до своей смерти этот человек успел прокомментировать основные трактаты в Талмуде, непререкаемый авторитет в иудаизме. И тоже был спор. А почему? Вот Бог попустил, язычники схватили, сожгли. Ведь Ной не погиб же вместе с язычниками. Бог ему сказал, сделай ковчег и так далее. Поэтому, когда апостол Павел позволяет себе внешне хвалиться своими страданиями, он это делает не в христианской парадигме, потому что пуповина-то еще не была до конца перерезана, надо понять. Он это делает как бы с учетом того контекста, вот какие люди его окружали. Все они считали, что если ты не убежал, тебя поймали, значит, такие грехи были. А когда он начинает говорить о том, что кто-то был восхищен до третьего неба, это точно прославление для человека, и здесь он не дерзает говорить о себе, он говорит в третьем лице, хотя из страха чего-то напутать, он уточняет некоторые детали, которые его выдают, но, конечно же, неумышленно. С древних времен люди пытались проникнуть в рай, не в прямом таком виде, умер и попал в рай, А вот как-то заглянуть хотелось в рай. И есть сказание одного новгородского купца, которое было переписано для новгородского архиерея. И я с величайшим изумлением прочитал это сказание. Там один купец говорит другому, а тот сделал список. В общем, такая сложная история. И, в общем, пришло это письмо к архиерею новгородскому. И там рассказывается: поплыли новгородцы искать, где же рай. Товаров было уже много, пора было уже домой возвращаться, но зело очень хотелось рай посмотреть. И когда подплыли к огромной стене, они услышали такое чудное пение, что много желающих появилось забраться на эту стену посмотреть. И первый, который посмотрел, перекрестился, сказал: брат, простите меня, прыгнул туда и больше так и не появился. Узнать было невозможно, что же он там увидел, и тогда смышленые новгородские мужики привязали одного из собратьев веревкой к ноге, держали за эту веревку, когда он залез и уже стал дергаться, чтобы туда прыгать, ну, явно что-то рассмотрел, они его выволочили, и они стали с ним собеседовать и расспрашивать, какой же это рай. И он говорил: там такие избы из золота, драгоценными камнями обделаны, птицы божьи поют, такая лепота, красота, все сияют. И так бы там поселиться, так бы там жить. Вот это такой срез из средневекового понимания о рае. Но он показывает, что, скажем так, все то самое лучшее, к чему стремились наши предки в этой жизни, они это как-то вот так пытались увидеть и там, пытались, стремились увидеть и так. О том, что в рай войти может не только праведный, но и даже грешный человек, наши старые русские люди знали. И в ходу на Руси была повесть о том: «Аки бражник в ниде в рай». И в этой повести буквально рассказывалось следующее. «Умер бражник», то есть пьяница, который любил почитывать священные писания. И подумал этот бражник: зачем я пойду в ад? И так жил в этом аду. Пойду-ка я в рай. Подходит он к райским вратам, а там апостол Петр с ключами. Нельзя, нельзя бражнику в рай. Тогда бражник говорит Петру: и Юда сколько отрекся от Господа? Один раз. А ты три, ходишь тут с ключами, не пускаешь. Стало обидно Петру, рассказывает эта повесть. Он позвал псалмопевца Давида. Идет Давид, играет на псалтире, увидел бражника и говорит: не внидит нечестивый на совет праведных и не устоит. А бражник ему говорит: а ты как хорошо тут стоишь-то. А чужую жену умукнул, мужа погубил, ходишь блаженный, радостный. Решили Давид и Петр, как рассказывает эта повесть славянская, позвать законодателя Моисея. Пришел законодатель Моисей, человек авторитетный, строгий во всех отношениях. И Моисей говорит: сказано, пьяница Царствие Божие не наследует. На что бражник ему заметил: а ты что в законе своем написал? Не убий, а сам египтянина убил и в песок закопал. Стали совещаться вместе все участники этой герои этой истории против бражника, кого бы из древних позвать. Позвали праотца Ноя. Увидел бражник Ноя, обрадовался и говорит: ну, а Ной точно был бражник. Сказано в Писании: упился вина, разделся догола и лежал в аду. И прозвучал глас: Аки бражник не потерял надежду на спасение, в словесах Господних, да обрящет для себя избавление от грехов. И вошел он в рай сладостей. И была другая история, не менее красивая. Она называлась о том, аки разбойник первый в ниде в рай. Аки разбойник первый в ниде в рай. Все вы помните, что когда Господь умирает на кресте, разбойник, который справа, поворачивает к нему голову, то есть налево, и говорит: «Помяни меня, и когда приедешь во царствие твое». Господь отвечает ему направо: «Ныне же будешь со мною в раю». То есть будешь в раю. Господь умирает раньше, все спешили, приближалась Пасха, надо было снять тела, перебивают голенья тем, которые живы, разбойникам. Они не могли подтягиваться на ногах и умирали от удушия, смерть на кресте от удушия, когда конвульсия, ты не можешь подниматься. А в это время Господь сошел в ад, и в аду он проповедует Евангелие. И вот эта славянская русская история рассказывает: заходит разбойник в рай, как Господь ему и сказал: «Ныне же будешь со мной в раю», то есть ныне, сегодня. А в раю такая красота, птицы райские летают, цветы райские растут, а людей никого нету. Ходит разбойник один, девица, ну как же так, никого нету. Куда же праведные-то подевались все? А в это время, вспоминаем икону Воскресения Христова, Господь из ада выводит царей, Давида, пророков, патриархов, там всех-всех-всех выводит, они заходят в рай. И кого они там видят? Ходит какой-то удивительный муж Божий в единственном числе. Естественно, по этой истории, по-моему, Давид подходит к нему и спрашивает: «А кто же ты такой муж Божий, что никто из нас не сподобился сюда войти, а ты первый в ниде в рай?» И он отвечает, разбойник, душегуб, но если на современном языке он, наверное, ответил бы так: киллер наемный. И все вошедшие прославили Бога за то, что милость Божия, она не знает предела. Итак, вернемся ко второму посланию Коринфянам, где апостол Павел говорит о том, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. И он говорит: «Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими». Позже он скажет, описывая рай: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило то на сердце человеком, что приготовил Господь любящим его». И далее очень интересное добавление: «Но нам он это открывает в Духе Святым». А в Духе Святом что совершается? Все таинства Церкви. И когда мы становимся причастниками таинств, мы вкушаем вот эту сладость вечной жизни. И вот апостол Павел далее восклицает: «Собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился, чрезвычайностью откровений дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился». Вот здесь он говорит нечто очень таинственное. Он говорит, что ради чрезвычайности откровений, которые даны ему, в 11 главе он прямо говорит апостола: «Велики, я более. Ради чрезвычайности откровений дано ему жало в плоть, которое мучает его. Святые отцы из величайшего уважения к апостолу Павлу говорили, это у него была глазная болезнь. Но другие отцы просто молча обходили эту тему, понимая, что есть вещи, о которых лучше не говорить. чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны. А кто такой ангел сатаны? Это бес. А каждый бес покровительствует какому-то греху. Удручает меня, чтобы я не превозносился. Куда удручает? В плоть. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И Павел восклицает: и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. В жизни апостола Павла вот эта проблема, связанная с этим ангелом сатаны, это была серьезная проблема. Например, он мог сказать о себе: по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, в членах своих вижу закон греха, противоборствующий закону ума моего. Чего хочу делать, того не делаю, чего не хочу делать, то делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего греховного тела смерти? То есть проблема была такая, что он предпочитал умереть. И действительно, смерть для него была приобретением, потому что, страдая плотью, перестаешь грешить, а смерть навсегда полагает предел любому движению плоти. Но давайте вспомним наших святых отцов православных, которые говорят: если бы не было бы искушения, никто бы не спасся, никто бы не вел бы так интенсивно борьбу с грехами, собственными пороками, не произносил бы такие пламенные молитвы, не исповедовался бы так сердечно, не изучал бы так внимательно Священное Писание, о чем мы говорили сегодня в начале первой части нашей беседы, что надо производить ревизию нашей религиозной жизни. И апостол Павел восклицает: и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Да, есть недостатки. Да, дьявол сатаны удручает. Да, чего хочу делать, того не делаю. Чего не хочу, то делаю. Бедный человек. Да, все это есть. Чтобы обитала во мне сила Христова. А в чем же тогда сила Христова? Он говорит, что победу он одерживает во Христе. Он терпит поражение, в этом он неоднократно сознается в своих посланиях, и он же одерживает победы. Но когда он говорит о своих поражениях, он говорит, что он терпит поражение. А когда он говорит о победе, он приписывает ее Христу. Поэтому он для нас не только апостол миссионерства, для меня лично он апостол покаяния, человек, который учит, как жить с той или иной проблемой, преодолевать ее. Посему я благодушествую в немощах и обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Вот здесь он говорит о некой такой двойственности. С одной стороны, его преследует сила зла, это религиозные гонения против него, во-первых, со стороны иудеев, и только потом со стороны язычников. Собственно говоря, со стороны язычников апостол Павел гонение претерпел только, когда смертный приговор ему вынесли. А так все козни строили иудеи против него. Он терпел гонение со стороны лжебратьев. И терпел гонение от этого ангела сатаны, который мучил и удручал апостола Павла. И ему было тяжело. И наверняка лжебратья могли использовать недостатки этого человека, его падение в своих целях. Есть высказывание библейской школы, русской библейской школы, насколько я знаю, конец 19-го, начало 20 века, выдвинули такую мысль, что у него была эпилепсия, что он впадал в состояние эпилепсии. Таким образом, это было что-то явно, потому что древние считали, что когда ангел от сатаны касается человека, человека начинает крутить, вертеть. То есть были признаки такого прикосновения. Но опять же, точно из текста мы это установить не можем. И в этом великая милость Божия. Это значит, каким бы грехом, через какой бы грех бес не касался твоей плоти, исследуй Писание Павла, чтобы в его борьбе со грехами вместе с ним во Христе одержать победу над ними. И вместе с ним, апостолом Павлом, как он говорил, я каждый день умираю. Я каждый день умираю. Хотел каждый день умирать для греха, чтобы жить для праведности. Апостол Павел прожил недолго. Я думаю, что они не дожили до 60 лет. Достаточно где-то, может, 54 года. Я уточню, что нам говорит предание, но предание не имеет точки отсчета. То есть мы не знаем, от какой даты отсчитывать. Здесь будут сложности. Далее он пишет: «Я дошел до неразумия, хваляся. Вы меня к всему принудили». Ну, не каждый христианин так будет хвалиться о себе, что какой-то бес на него нападает, и он проигрывает, и брань идет. Но на самом деле надо еще быть достойным такой брани. Почему я это говорю? Потому что в Писании очень четко сказано, испытание никогда не дается сверх сил. И в самом испытании посылается облегчение. «Я дошел до неразумия, хваляся, вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». Вот здесь он отделяет то служение, которое он совершает, и, так скажем, его частная жизнь, где он ничего хорошего пока в себе не рассмотрел. Дело в том, что первая Христова церковь — это были люди, которые с точки зрения религиозности того времени заведомо были ничто. Но кто такие пастухи? Кто такие рыбаки? Кто такие плотники? Ничто. Амха-арец. Люди земли. В Талмуде сказано вообще, если имеешь возможность, прирежь амха-арец, потому что амха-арец не учат Писания. Это ничто. Но апостолы, они вот это определение «ничто» начинают относить к своему внутреннему нравственному состоянию. Когда они видят что-то положительное в себе только через Христа, не я живу, но живет во мне Христос, а в себе самом, что они видят? Грех, чего хочу делать, не делаю, чего не хочу делать, то делаю. Живет во мне грех. «Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Что это за признаки апостолов? Есть такая книга, называется «Дидахи». Очень древний памятник, его многие ученые возводят к концу первого века. Это устав апостольской жизни. И вот по этой книге можно было определить, апостол или лжеапостол. Правило такое: апостол больше трех дней на одном месте не находится. Если он находится на одном месте больше трех дней, он лжеапостол. Они должны были переходить из одного села в другой, из одного города в другой, чтобы большему количеству людей засвидетельствовать о Христе. Они не имели права брать денег, они были на содержание, они были на содержание тех людей, которые обеспечивали их служение. Это был очень жесткий устав, очень жесткий такой режим. Слово «апостол» – это понятие общее. По-еврейски есть такое слово «мелахим». «Мелахим» – это посланник, можно так перевести это слово. Но «мелахим» – это и ангелы. Это и ангелы. То есть это такой посланник, который так стремительно выполняет свою миссию, что он ангелу подобен. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамением, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает пред прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину». Вот сейчас он начинает говорить о социальных неких проблемах. вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно люблю вас, а менее любим вами. Здесь он говорит о том, что он работал своими руками, он был скинетворец, то есть он делал палатки, очень востребованный товар в то время. Он не просто изготавливал, у него была маленькая артель, эти палатки, он продавал их на рыночных площадях. И по преданию, известная Лидия, которая торговала в Эфесе багряницами для своих богов, там она познакомилась с ним как с соседом по рыночным рядам, и он обратил ее в веру Христову. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас, но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это, возлюбленное, к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клеветы, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудники, в непотребстве, блудодеянии, непотребстве, какое делали. Здесь апостол Павел в конце 12 главы возвращается к тому, о чем он пишет в начале. Вначале он пишет: «Не плотские ли вы, если между вами есть ссоры, зависть, разногласия, прения какие-то, кто старше, а кто главный?» И вот эта мысль, он повторяет буквально несколько раз: «Не плотские ли вы?» Надо сказать, что в Коринфской церкви он занимался больше всего. Вот только что мы прочитали слова, объяснить которые вам полностью не сможет ни один экзегет. «Я уже три раза был у вас». То есть это получается три раза был у них. А в первом послании он пишет: «Я уже писал вам ранее». Уже получается, значит, первое – это не первое, а как минимум это второе. А второе – это третье. То есть вот есть такие моменты, которые мы не можем уяснить, понять до конца. Но вот что интересно, этой мыслью я хочу окончить нашу сегодняшнюю беседу. Бог больше собеседует с теми людьми, которые нуждаются во врачевании. Разве в Библии говорится о том, чтобы Господь Бог собеседовал с Авелем? Нет. В Библии Бог говорит с Каином, причем дважды. До того, как тот совершил убийство, и после того, как тот совершил убийство. А разве где-то говорится, что Бог там говорил с другими праведными людьми, когда рядом с ними есть грешники? То есть Бог как бы предпочтение оказывает тем, которые не могут быть самостоятельно. Он стремится им больше убеждать внимание. И когда апостол Павел скрывает раны своей души, в письменном виде, а эти послания читали публично, это же был хороший пример, как надо каяться. Я представляю, когда это читалось в апостольском собрании, в присутствии всех, то люди начинали тоже исповедовать свое состояние, реально рассказывать о том, какие бесы их мучают, одолевают, если такой человек, как Павел, мог позволит сказать о себе, что ради чрезвычайности откровений дано ему жало в плоть. Я хотел бы окончить эту нашу встречу цитатой из «Добротолюбия», которую я очень люблю и часто ее повторяю. Авва Сысой однажды сказал: «Бог попускает нам уйти от Него и даже впадать в разные грехи с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него». Помолимся.